«Алекс», — позвала она. Он поднял глаза. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала Ив. Она обратила внимание на мгновенно воцарившуюся после ее слов тишину, но затем крышки загрохотали, а кастрюли еще решительнее. Ив ждала, что Алекс второй раз за сутки поведет себя как слабак-подросток. «Разве ты не видишь, что я занят?» «Это может подождать». Но он только сказал шеф-повару: «Нам до завтра нужно заполучить листья опунции». И затем Ив в кабинете. На единственном в кабинете стуле сидела над кипой счетов бухгалтерша, по-видимому, поглощенная приведением их в маломальский порядок. Она подняла голову, когда Алекс открыл дверь. «Могу поклясться, что в Смитфилде нам опять выставили завышенный счет, Алекс. Надо поменять поставщика или сделать что-то, чтобы...» Внезапно она заметила, что позади Алекса стоит его жена. Женщина опустила счет, о котором говорила, и оглядела комнату, словно ища, где спрятаться. «5 минут, Джилл», — попросил Алекс, — «если не возражаешь». «Я мечтала о чашке чая», — ответила женщина и поспешно вышла. Ив отметила, что в глаза ей бухгалтерша не посмотрела. Алекс закрыл дверь. Ив ожидала, что он будет подавлен, смущен, полон раскаяния или злости, но она не ожидала увидеть на его лице безысходное отчаяние, залегшее в углубившихся морщинах. «Объяснись!» — потребовала она. «Какие слова ты желаешь от меня услышать?» «Я не желаю никаких конкретных слов. Я просто хочу знать, что происходит. Я хочу знать, почему. Полагаю, этого я вправе от тебя требовать?» «Значит, ты была дома?» «Разумеется, я была дома. А ты что думал? Или ты надеялся, что об уходе мужа меня известят журналисты? Я так понимаю, ты совершил этот шаг у них на глазах. Основную часть вещей я перевез вчера ночью, остальное — утром. Журналистов еще не было». «Где ты поселился?» «Это неважно». «Почему?» Она посмотрела на дверь, припомнила выражение лица бухгалтерши, когда та увидела Ив за спиной Алекса. «Что это было? Тревога, смятение, вина? Что?» «Кто она?» — спросила Ив. Алекс устало закрыл глаза. Казалось, ему потребовалось усилие, чтобы снова открыть их. «Так ты думаешь, все дело в этом? В другой женщине?» «Я здесь для того, чтобы понять, в чем дело». «Я вижу. Я могу объяснить. Я могу объяснить и объяснять хоть до завтра, если ты этого от меня хочешь. Это для начала. Да начинать-то бессмысленно. Ты все равно не поймешь. Поэтому для нас обоих будет лучше, если мы разойдемся в разные стороны без тягомотины и избавим друг друга от худшего». «Ты хочешь развода, да? Так?» «Нет, нет, подожди. Ты не отвечай пока. Я хочу убедиться, что поняла». Ив подошла к столу, положила на него сумочку и повернулась к Алексу. Он стоял на прежнем месте у двери. «Я только что пережила худшую неделю в своей жизни. И продолжение еще последует. Меня попросили выйти из правительства. Меня попросили не баллотироваться в парламент на следующих выборах. Мою личную жизнь марают во всех таблоидах страны, а ты хочешь развода». Алекс вздохнул, посмотрел на нее, но ничто в его взгляде не говорило о понимании. Он словно удалился в другой мир, обитатели которого в корне отличались от стоявшей перед ним женщины. Посмотри на себя. Измученно проговорил он. Черт, Ив. Ну, хоть раз посмотри на себя. В каком смысле? Посмотри, кто ты есть. Голос его не был ни ледяным, ни жалостным. В нем звучала покорность, которую она никогда не слышала раньше. Он говорил, как человек, принявший решение и не заботящийся о том, поймет она его или нет. Ив сложила руки на груди, впившись пальцами в локти, и сказала: «Я прекрасно знаю, кто я. В настоящий момент пища для всех газет, объект всеобщего осмеяния, еще одна жертва безумного желания журналистов сформировать общественное мнение и добиться изменений в правительстве. Но я еще твоя жена. И как твоя жена я хочу прямых ответов на некоторые вопросы. После 6 лет брака я заслуживаю большего, чем эта психоговорильня, Алекс. Посмотри, кто ты есть. Это достаточное основание лишь для хорошего скандала, который я тебе и обещаю, если ты не объяснишься. Я ясно выражаюсь?» «А ты всегда ясно выражалась», — ответил ее муж. «Только я все неясно воспринимал. Не видел того, что было у меня под носом, потому что не хотел видеть». «Ты несешь полную чушь!» «Для тебя чушь, естественно. До последней недели я сам посчитал бы это чушью, чепухой, глупостью, полной ахинеей, чем угодно, только неправдой. Но потом исчезла Шарли, и мне пришлось взглянуть на нашу жизнь без розовых очков. И чем больше я на нее смотрел, тем больше отвратительного в ней находил». Ив замерла. Их словно бы разделило не только пространство, но и ледяная стена. «А ты ожидал, что после похищения Шарлотты наша жизнь будет прекрасна?» Поинтересовалась она. «После убийства Шарлотты? После того, как ее рождение и смерть стали для всей страны источником нездорового ажиотажа? Я ожидал, что ты поведешь себя по-другому. Я ожидал слишком многого». «Да что ты! И чего ж именно ты от меня ожидал, Алекс? Волосиницы, обритой, посыпанной пеплом головы, разодранных одежд, каких-то ритуальных выражений скорби, которые ты смог бы одобрить. Ты этого хотел?» Он покачал головой. «Я хотел, чтобы ты была матерью», — ответил он. «Но понял, что на самом деле ты женщина, родившая ребенка по ошибке». И почувствовала, как ее охватывает жаркий, неистовый гнев. «Так как ты смеешь предполагать, когда пропала Шарли?» Он умолк. Глаза у него покраснели. Он резко откашлялся. «Когда пропала Шарли, ты с самого начала дрожала только за свой политический имидж. Даже сейчас, когда она мертва, ты беспокоишься только о своем имидже. И весь сыр-бор со статьей Лаксфорда тоже разгорелся из-за твоего имиджа. И вот теперь я, мое решение, мой поступок для тебя не более чем царапинка, портящая твой имидж, выбоинка на твоем политическом пути. Нечто, что придется объяснять прессе. Ты живешь в мире, где видимость ставится выше сути. Я был просто слишком глуп, чтобы осознать это, пока не убили Шарли». Он взялся за дверную ручку. «Алекс», — произнесла Ив, «если ты сейчас меня бросишь...» Но она не знала, как закончить угрозу. Он повернулся к ней. Я уверен, что ты сумеешь придумать красочный эвфемизм, возможно, даже метафору, чтобы объяснить журналистам происшедшее между нами. Назови это как хочешь, мне безразлично. Лишь бы между нами все закончилось. Он распахнул дверь, сделал шаг в коридор, где его встретил шум ресторанной кухни, потом остановился, обернулся к Ив. Она подумала, что сейчас он скажет что-нибудь об их прошлом, об их совместной жизни, об их готовом прерваться супружеском будущем, но вместо этого Алекс произнес: «Пожалуй, самой большой бедой было мое желание найти в тебе любящую душу и вера в то, что желаемое есть действительное. Ты собираешься выступить перед прессой?» — спросила она. Он ответил ей ледяной улыбкой. — Боже мой! — Ив, — произнес он. — Господи! Боже мой!